Я в здравом рассудке, но никто не принимает меня всерьез. А меня одолевают страшные предчувствия и терзают мучительные боли. Я осознаю только одно — со мной происходит нечто ужасное. Неужели все меня покинули? Джессон Отис произнес про себя эту тираду, и ему почудилось, что слова эти и впрямь были написаны самим Моцартом, а не являлись плодом его, Джессона, воображения. Они были криком души композитора. Отис в этом не сомневался. Джессон невидящим взором глядел на стол красного дерева, за которым он пытался сочинять новый гимн, хотя перед ним не было ни пера, ни бумаги. Может, это он страдает галлюцинациями? Единственными предметами, лежавшими на полированной поверхности его рабочего стола, были два письма, дожидавшиеся его с тех пор, как он вернулся домой в Бостон. Но слова «Я, Вольфганг, Амадей, Моцарт» и все, что за ними следовало, не давали ему покоя. Его друг и учитель музыки, престарелый Отто Мюллер, близко знавший Моцарта и Сальери, многое рассказывал ему об обоих композиторах с тех пор, как Джессон в прошлом году впервые услыхал музыку Моцарта. Венский музыкант, современник Моцарта и Сальери, Мюллер скептически относился к официальной версии о смерти Моцарта. «Многие, — сказал Мюллер Джессону, — не могут примириться с тем, что могила Моцарта неизвестна и что тело великого человека бесследно исчезло. Я не перестаю задавать себе вопрос, нет ли тут злого умысла. В Вене мне сказали, что на этот вопрос ответить невозможно. Неужели это так, господин Отис? Будь я моложе...» «Я молод, — подумал Джессон, — и полон желания разрешить эту загадку. У меня хватит сил, но достанет ли воли и мужества?» Каждый раз, когда перед его мысленным взором проходила цепь событий, приведших к гибели Моцарта, у него возникала непреодолимая потребность расследовать их. Или, возможно, он склонен к преувеличению? Может быть, обостренность его чувств была вызвана страстным желанием стать вторым Моцартом? Испугавшись, как бы эти размышления не завели его слишком далеко, Джессон огляделся вокруг, желая вернуться к окружавшей его действительности. Он жил в небольшом кирпичном домике, и комната, в которой он сидел, служила ему одновременно гостиной и музыкальным салоном. В ней размещались фортепиано, письменный стол и камин. Чувство неудовлетворенности не оставляло Джессона с тех самых пор, как этот вопрос стал его занимать. В голове рождались различные догадки и предположения. Его настойчиво тянуло заглянуть в прошлое, проникнуть в жизнь человека, которого больше не было в живых. Возможно, с ним самим происходит нечто сверхъестественное. Какой-то голос настойчиво призывает его к отмщению. Чтобы отогнать видение прошлого, совсем, казалось, околдовавший его Джессон подошел к окну и стал глядеть на город. 50 лет назад, еще при жизни Моцарта, здесь, в Бостоне, началась революция. Однако теперь до этого никому не было дела. Бостон гораздо больше гордился своими недавно замощенными улицами и сточной системой, а также тем, что всюду царили чистота и порядок, лишь в самых бедных кварталах мусор и отбросы по-прежнему сваливали на улицах. Другим достойным упоминания общественным нововведением явилась нумерация домов, уже много лет назад введенная в Вене. Джессона радовало, что в Бостоне недавно появился и собственный фортепианный мастер Джозеф Чикеринг, и отпала нужда заказывать инструмент за границей или в Нью-Йорке. Он смотрел на шпили церквей, в архитектуре которых чувствовалось влияние англичанина Христофора Врена. Но, в конце концов, с усмешкой подумал Джессон, все в Бостоне создавалось старшим поколением, которое тешило себя воспоминаниями о родной Англии и было склонно забывать о тяжком процессе отделения, словно его никогда и не было. И лишь молодые люди, вроде него самого, приветствовали разрыв со старым светом. Но только не с Моцартом. С тех пор, как Джессон познакомился с музыкой этого композитора и невольно сравнил ее со своей собственной, он испытал чувство глубокого разочарования в себе и задался целью побольше узнать об этом человеке. Джессон взял два письма, лежавшие на столе, и вновь их перечитал. Первое доставило ему радость, второе напугало. Бостонское общество Генделя и Гайдна, по его собственному мнению, самое представительное музыкальное общество в Америке, с кривой усмешкой подумал Джессон, писала Джессону Отису, эсквайру. Мы намерены предложить господину Людвигу ван Бетховену написать для нашего общества ораторию. Надеемся, что это предложение будет благосклонно принято господином Бетховеном, поскольку исполнение музыки обществом Генделя и Гайдна является большой честью для любого композитора. До сих пор мы исполняли лишь оратории господина Генделя и господина Гайдна, которых уже нет в живых. Если вы не изменили своего намерения посетить Вену, общество доверяет вам в знак признания услуг, оказанных вами обществу, лично передать этот заказ господину Бетховену. При том огромном самомнении, которым славится общество, подумал Джессон, он должен быть польщен, и все же поручение было нелегким. Отто Мюллер играл для него фортепианные сонаты Бетховена, как и сонаты Моцарта, и хотя музыка Моцарта глубоко трогала его, мощь и оригинальность бетховенских произведений тоже производили на него огромное впечатление. Что же касается музыкальных отцов города Бостона, то они имели весьма отдаленное представление об обоих композиторах. Бетховен заинтересовал их лишь постольку, поскольку он мог прославить общество. Члены общества отличались полным отсутствием слуха. Они даже не замечали, когда Джессон заимствовал что-нибудь у других композиторов. Вещь, правда, вполне обычная. И все же, если он решится ехать, неплохо будет, если они оплатят хотя бы часть его расходов на поездку в Вену. Письмо от Отто Мюллера оказалось совсем иного рода. Джессон перечитал его вслух, стараясь вникнуть в его ужасный смысл. «Дорогой господин Отис, то, о чем мы столько раз говорили, кажется, свершилось. Вот что написал мне из Вены мой брат. По городу ходит много слухов, будто Сальери признался в отравлении Моцарта, и будто бы он исповедовался в этом священнику, а после, осознав чудовищность своего преступления, сошел с ума и пытался перерезать себе горло, после чего его заключили в дом умалишенных. И так подтверждается то, что мы подозревали многие годы. Ты помнишь, дорогой брат, как сразу после смерти нашего любимого Моцарта мы не переставали удивляться обстоятельствам, при которых она произошла? Внезапности этой смерти, случившейся в тот самый момент, когда благодаря широкому признанию волшебной флейты его денежные дела и будущее прояснились, и более всего поражались мы, что никто не провожал гроб до кладбища и тому, что тело таинственным образом исчезло, словно необходимо было уничтожить все улики совершенного преступления. Все это было достаточно странно. Но никто из нас не осмелился в то время высказать свои подозрения и страха оскорбить высоких особ, и даже сейчас, несмотря на признание Сальери, обсуждать это дело публично считается небезопасным. Каждый предпочитает избегать этой темы, ибо Моцарт после смерти сделался идолом венской публики. Если бы не мой преклонный возраст и отсутствие сил, я бы занялся изучением этого дела». Итак, вы видите, дорогой господин Отис, «Мы с вами не одиноки в своих сомнениях», — заключил Отто Мюллер. Часы показывали 11:30. Если поспешить, он успеет побеседовать с Мюллером до его послеобеденного сна. Они бросили тело Моцарта в общую могилу, с горечью подумал Джессон, и он обязан заняться расследованием этого преступления. Теперь он уже не сомневался, что слова, рожденные его воображением несколько минут назад, соответствовали действительности. Карета, которая везла его к Бикинг-Хилл в это зимнее утро, казалось, тащится черепашьим шагом, и Джессона удивляло, куда смотрит кучер. Несколько раз они чуть не угодили в канаву. Мюллер поджидал его. Престарелый музыкант отложил ради этого визита свой послеобеденный отдых. Дом Мюллера представлялся Джессону неким оазисом, хотя и находился в центре Бостона, а его просторный музыкальный салон служил живым напоминанием о Вене. Когда бы Джессон не оказывался в стенах этого салона, у него неизменно пробуждалось желание посетить Вену, город, который в его представлении был неразрывно связан с именем Моцарта. Каждый визит к Мюллеру являлся для Джессона своего рода паломничеством. Ему нравилась обстановка салона, клавикорды, клавесин, фортепиано и орган, оглашавшие комнату мощными звуками. В Бостоне, размышлял Джессон, считалось, что чрезмерная элегантность свидетельствует о недостатке добродетели, а роскошь рассматривалась как признак аристократизма. Простота же говорила о демократичности. Но Джессона всегда восхищали дорогие гобелены и тяжелые драпировки в доме Мюллера, ярко-красная, как обивка стульев. Все это напоминало дворец Хофбург, где некогда играл Мюллер. И то прошлое, с которым старый музыкант был связан столь тесными узами. Мюллер зажег свечи. Небо неожиданно нахмурилось и поставил подсвечник на изящный, украшенный замысловатой резьбой дубовый столик. «Нам нужно о многом поговорить», — сказал он. «Хотите прочесть письмо моего брата?» «Нет, господин Мюллер, я вам и так верю». «Напрасно». Мюллер вынул серебряную табакерку, взял щепотку табаку и подал Джессону письмо брата. «В таких делах не следует никому верить на слово». Мюллер любил назидательный тон. В память о прошлом он носил старомодный белый парик и длиннополый камзол с серебряными пуговицами. В свои 74 года он был по-прежнему полон энергии. Ему доставляло удовольствие говорить: «Я родился в тот самый год, когда умер старик Себастьян Бах в 1750-м». Отто Мюллер считал себя одновременно музыковедом, учителем музыки, композитором, дирижером и исполнителем. Он гордился своим умением играть на фортепиано, скрипке, органе, клавесине, клавикордах, кларнете и гобое. В Северной Америке он был единственным гобоистом, любил он напоминать Джессону и, по его мнению, единственным профессиональным музыкантом в Бостоне. Отвислые щеки Мюллера и его резко обозначенные морщины казались Джессону своего рода следами почетных заслуг, и хотя приземистая, отяжелевшая фигура музыканта теперь окончательно сгорбилась и с каждым годом словно все больше клонилась к земле, но, садясь за фортепиано, Мюллер распрямлялся, а его голубые глаза загорались прежним огнем. Однако сейчас, когда Джессон читал письмо его брата, Мюллер выглядел опечаленным и постаревшим. Джессон закончил читать, и у него сразу возникло множество вопросов, требовавших ответа. Ему почудилось, что Сальери в бреду больного воображения призывает кого-то на помощь. И кто знает, может, в этом крике души кроется правда? Во всяком случае, Сальери — низкая и подлая душонка, в этом Джессон больше не сомневался. «Я не в состоянии ответить на ваши вопросы», — сказал Мюллер. «Искать ответ нужно где-то в другом месте, возможно, в Вене, Нью-Йорке или в Англии. Даже если он и найдет на них ответ, получит ли он удовлетворение?» — усомнился Джессон. «Какую бы вы хотели послушать музыку?» — неожиданно спросил Миллер. Они строго придерживались этого ритуала всякий раз, когда Джессон приходил брать у старика уроки композиции. «Любую сонату для фортепиано Моцарта», — ответил Джессон. Сей ритуал стал им так же дорог, как и сама музыка. И когда Мюллер, прихрамывая, заковылял к фортепиано, Джессону представилось, что, будь Моцарт сейчас жив, он, должно быть, ковылял бы точно так же. Мысли Джессона вернулись к тому времени, когда он впервые познакомился с музыкой Моцарта и полюбил ее. Все началось с ряда взаимосвязанных обстоятельств, которые заинтересовали Джессона, как и последовавшее за ними событие, укрепившее его предположение, что Моцарт мог быть отравлен. Год назад, в один из воскресных дней, во время церковной службы, когда Джессон раздумывал над тем, разумно ли заниматься сочинением духовной музыки, если никто не изъявляет желания исполнять, к нему подошел профессор Элиша Уитни, музыкальный директор общества Генделя и Гайдна.